Мы платим деньги, чтобы он думал. Будет думать неправильно? Поменяем на другого. «У вас есть другой?» — спросил президент. Генерал Лей прорычал что-то невнятное. «Говорите!» — президент обернулся к Горбую. После некоторой паузы тот заговорил. Без бумажек, подсказок и плана. Он уже совладал со своими чувствами или страхами. «Я не буду углубляться в историю», — произнес он. И грузный маршал уже открыл рот, чтобы издевательски откликнуться на эти слова, но президент успел поднять руку и ладонью в воздухе как бы затолкал обратно слова толстяка. Тот поперхнулся и смолчал. «Но позволю себе напомнить, что именно мне удалось доказать, а затем и осуществить переход между двумя параллельными мирами, то есть открыть окно из нашего мира в мир, называемый Землей-2. Я не ждал и не жду благодарности от вас за мое открытие, хотя полагаю, что на Земле-2 его оценили бы очень высоко». «На Земле-2 тебя бы давно повесили», — кратко заметил генерал Лей. «Не надо меня тыкать, генерал», — ответил толстый мальчик. «Каждый генерал сначала бывает сержантом, потом майором, потом генералом, а потом трупом или никому не нужным отставником на садовом участке». «Да я же тебе глотку перегрызу», — взревел генерал Лей. «Продолжайте, уважаемый Горбуй», — сказал президент, словно не услышал крика генерала. «Продолжайте, мы вас внимательно слушаем». Горбуй откашлялся, достал из кармашка расческу, привел в порядок свои редкие кудряшки. Кора подумала, что он всю жизнь старается казаться старше, чем есть на самом деле, но до старости будет казаться мальчиком. Тут уж хоть бороду отпускай до пуза, не поможет. «В результате нашей деятельности, — продолжал Горбуй, — нами привлечено через переход несколько пришельцев. Но я понимаю, что это лишь начало пути. Всех перспектив этого достижения примитивному уму не дано осознать. В настоящий момент существуют две планеты, сопряженные как слипшиеся мыльные пузыри, и только мы знаем об этом феномене, и только мы можем его использовать». «Тогда чего вы медлите?» — завопил маршал. «Каждая секунда промедления смерти подобна». «Не преувеличивайте, маршал Самсуний», — ответил Горбуй. «Мы с вами уже не первый раз спорим об этом. Ну, соберете вы ударный отряд. Ну, кинете его через переходник, и в конце концов неизбежно получите ответный удар». «Вы отлично понимаете, — вмешался генерал Лей, — что спешить мы должны не из-за этой паршивой Земли-2, а из-за того, что с каждым днем растет угроза здесь, на нашей планете. Нам нужна экспедиция на Землю-2. Не для завоевания, а для того, чтобы захватить там современное оружие, которого нет у наших врагов. Нам нужно оружие возмездия для того, чтобы добиться господства на нашей планете». «Не кричите, Лей», — сказал президент. «Горбуй еще не кончил». «И лучше бы не кончал», — буркнул генерал. Он вспотел, кривая челка прилипла ко лбу. «Цель у всех нас общая», — продолжал Горбуй. «Цель наша — использовать наши знания для достижения выгоды. Пока мы полагали, что уровень развития наших планет равен, еще могла быть речь о военной экспедиции. Когда обнаружилось, что они обогнали нас на 1,5 века, любая экспедиция стала самоубийством. Путь, который предлагают наши генералы, путь нападения, путь захвата, грабежа, авантюры, этот путь меня не устраивает. он приведет к нашей гибели. Неужели вы думаете, что они сдадутся без боя? Теперь у нас один путь. Осторожное проникновение, разведка, внедрение агентов, терпение и еще раз терпение. «Это саботаж», — заявил маршал. «Это патриотизм», — возразил президент. «Я не намерен рисковать судьбами страны в угоду генеральской спеси». «Чепуха! Мы проверяли пленных», — загудел Лей. «Они не обладают передовой идеологией. Они ее потеряли, несмотря на машины и игрушки. Это вырожденцы и ничтожество. Их надо давить, как навозных мух. В истории не раз бывало, что дикие варвары покоряли изнеженных горожан». «Мы тоже готовимся к тому, как использовать землю. Но разумно, с пользой для дела», — возразил Горбуй. «К черту! Армия не намерена больше ждать», — зарычал маршал. «То-то я вижу», — Горбуй уже полностью владел собой и перешел в наступление, «что по наущению генерала Грая полковник Рай-Раи убил сегодня одного из крупнейших специалистов, моего помощника доктора Блая». «Не может быть!» Президент обернулся к генералу Граю. «Это клевета», — ответил тот, рассматривая ослепительно начищенный носок сапога, в котором отражалась, правда, в искаженном виде его узкая физиономия. «Убит доктор Блай или нет?» — тихо спросил президент. «Это был несчастный случай». «Еще один несчастный случай, и я останусь без помощников», — сказал Горбуй. «В таких условиях я работать, разумеется, не могу, потому что очень скоро очередь дойдет и до меня». «Не исключено», — заметил Лей. «Обойдемся без сомнительных саботажников». «Обойдетесь?» На этот раз президент поднялся и направился в неспешное путешествие вокруг стола. Он говорил на ходу, словно рассуждал сам с собой. «Они обойдутся. Они думают, что перед ними открыли люк в чужой блиндаж, откуда они могут утащить связку гранат. И вот на таком уровне работают мозги военных руководителей страны». Генералы насупились, но вытерпели эту выволочку. «Да неужели вы еще не поняли, что на место каждого из вас я найду сотню таких же, если не лучше? А где я найду второго Горбуя?» «Что ж, ищите на наше место», — произнес маршал и начал выкарабкиваться из кресла. Президент не останавливал его. Он с интересом наблюдал за его попытками. «Вы уходите?» — спросил он, когда маршал наконец-то выполз из кресла и завис над ним. «Тогда не трудитесь обращаться за пенсией. Считайте, что вы отданы под суд за дезертирство в решающий момент для своей родины, идущий по пути трех добродетелей и шести достоинств». Маршал рухнул обратно в кресло, которое, к счастью, не развалилось. «Но вы же знаете», — заговорил генерал Лей, который, как Кора поняла, и был главным зачинщиком генеральского неповиновения, «что мы разработали свой план». «Почему я не знаю о каком-то особенном плане военных?» — спросил Горбуй. «Потому что существует военная тайна», — рявкнул Лей. «И ни одна нормальная армия не подпустит к своим тайнам грязного авантюриста». «Вы кого имеете в виду?» — спросил Горбуй. «А вы о ком подумали?» — спросил генерал. И ухмылка растянула его узкие губы в щель, разрезавшую лицо пополам. «Хватит, в конце концов!» — закричал президент. «Прежде чем вы перегрызете друг другу глотки, я хотел бы выслушать господина Горбуя по самому серьезному вопросу. Как мне доложили сегодня, оказывается, не решено, в какое время попадет человек, отправленный на Землю-2. Я работаю при постоянном дефиците грамотных физиков и математиков, сказал Горбуй. Некоторые проблемы пространственно-временных отношений остаются для нас загадкой. Зря деньги жрете, пробурчал маршал. Но все же, судя по нашим расчетам, независимо от того, когда путник покинул Землю-2, вернется он туда сегодня. Но полной гарантии нет. «Когда она будет?» — спросил Лей. «Не раньше, чем через месяц». «Поздно», — сказал Грай. Горбуй насупился. Реплика Грая ему не понравилась, как не понравилась она и Коре. «До тех пор, пока мы не отправим 2-3 человек на Землю, — сказал Горбуй, — мы не сможем сказать с уверенностью, в какое время они попадут». «Нам надо, чтобы это было сегодня!» — оборвал его Лей. «Для этого требуются эксперименты, для этого требуется время, для этого требуются люди, а не пушки с усами!» — взвыл в гневе Горбуй. А так как усатым был только генерал Лей, то он и ударил кулаком по столу, заявил, что армия оставляет за собой право решать, и вышел из зала, грохоча сапогами. Оба его коллеги вышли следом. Фельдмаршал, как только выковырнулся из кресла, а генерал Грай, чуть погодя, потому что нашел в себе силы пожать руки своим штатским собеседникам. Когда шаги генералов смолкли и наступила тишина, которая наступает на большой, покрытой брусчаткой площади после прохода военных колонн, Горбуй спросил, что они все-таки задумали. «Пока я знаю об этом только в общих чертах», — сказал президент. «Как только узнаю подробности, обещаю вам рассказать». «А не будет поздно?» «Надеюсь, что не будет». «Господин президент», — проникновенно произнес Горбуй, — «мы сейчас уподобляемся стае обезьян, которая разбирает ракету дальнего действия. Если ракета рванет, то не останется обезьянки, чтобы рассказать всем, какую гайку мы зря выворачивали». «Я постараюсь запомнить ваши слова и при случае донести их до сознания военных», — ответил президент. «Вы не искренни со мной». «А почему я должен открывать перед вами душу?» — удивился президент. «Не исключено, что нас сейчас подслушивают люди того же генерала Грая. Я держусь лишь до тех пор, пока устраиваю группировки, ненавидящие друг друга. Я не даю вам сговориться за моей спиной, но соблазн ограбить богатую землю может оказаться слишком сильным для страны, которая вместо колбасы питается в основном самой передовой в мире идеологией». «Жители вашей страны, президент, — ответил на это Горбуй, — не получат желанной колбасы, и погибать придется тоже им. Я полагаю, что у генералов есть надежное бомбоубежище». «Лучше, чем у меня», — сказал президент. «И даже на дачах, и даже под сортирами». «Тогда скажите мне, почему ваши генералы так уверены в себе?» «Не могу. Честное слово, не могу», — сказал президент. «Мое преимущество перед вами и перед генералами — заключается лишь в том, что я знаю больше, чем каждый из вас в отдельности. Так что я обязан в интересах нации и нашей самой передовой в мире идеологии 3 благоденствий и 6 достоинств хранить собственные и чужие секреты». «Вы свободны, профессор Горбуй». что же мне делать?» — крикнул Горбуй вслед президенту. «У меня не хватает людей, моя жизнь в опасности. Я не уверен, что мне дадут проводить исследования и дальше». «Постарайтесь», — ответил президент от двери. «Я мало чем могу вам помочь. Но ваша сила в том, что они тоже не уверены, что смогут сделать что-нибудь без вашей помощи. Так что я не беспокоюсь за вашу жизнь. Пока». Президент покинул зал, а толстый бородатый мальчик сел в кресло, оставленное фельдмаршалом, и положил голову на руки. То ли заплакал, то ли задремал. «Мы пойдем?» — спросила Кора. «Разумеется», — ответил Эдуард Оскарович. «Нам здесь нечего делать». Большую часть пути до лагеря Кора и Эдуард Оскарович прошли молча. Стояла тяжкая жара, ни один листочек не шевельнулся, жужжали слепни и оводы, эскадрильями кружились над путниками. С площади футбольного поля возле виллы один за другим поднимались вертолеты. Только когда тропинка стала пошире и пошла вниз, Кора спросила: «Эта встреча ни к чему не привела?» «Ты рассчитывала, что узнаешь все секреты мадридского двора?» «Я ни на что не рассчитывала и рада тому, что узнала. А что у них за передовая идеология?» «В истории человечества было немало передовых, лучших в мире, единственных, неповторимых идеологий. Чаще всего их излагали в маленьких книжечках для рядового идиота. Здесь тоже нечто подобное. Передовая идеология позволяет правительству прибегать к самым жестоким мерам против собственного народа, объявляя любое недовольство подрывом основных идеологических принципов. А это уже пахнет костром». Эдуард Оскарович был расстроен. И он сам объяснил причину своего расстройства. «Я так и не понял, что же будет завтра. Я боюсь, что президент сразу же кинет Горбуя, как кость своим псам, если запахнет жареным. Но разве они смогут все делать без него?» «Кое-что смогут. Он же работал эти полгода не один и был окружен помощниками. Наука здесь примерно на том же уровне, что и у нас, а лучшие умы идут в оборонку». Эдуард Оскарович оборвал себя, и губы его шевельнулись. Он считал про себя. Но в конечном счете он прав. Его задача сейчас — не допустить генералов до машины перехода. «А она существует?» «Да, она существует, и это довольно простой механизм», — сказал Калнин. «Здесь переход между мирами существует объективно. Задача машины заключается лишь в том, чтобы следить за этой точкой пространства и в случае, если некто сорвался со скалы, успеть подхватить его и перенести к нам». «И она может перенести человека обратно?» «Не надейся, что сможешь это сделать сама», — усмехнулся Эдуард Оскарович. «Тебе потребуются помощники. Если соберешься бежать, обязательно предупреди меня. Я или отговорю тебя, или составлю тебе компанию». «Зачем тогда откладывать дело в долгий ящик?» «А я не спешу убежать отсюда», — ответил профессор. «И должен сказать тебе, что, насколько мне подсказывает жизненный опыт, ты тоже не спешишь. Тебя попросили побыть здесь подольше». «Почему вы так думаете?» «Потому что я давно наблюдаю людей и вижу, когда они ведут себя естественно, а когда притворяются». «А я?» «Ты не очень умело притворяешься». «Я еще только учусь», — попыталась отшутиться Кора. «Это очень опасное учение», — сказал Эдуард Оскарович. Мне не хотелось бы, чтобы ты потеряла на этом голову». «Вы очень мрачный», — сказала Кора. «К сожалению, у меня есть к этому основание». Они вышли к склону, под которым располагались бараки их лагеря. Кусты расступились, и в лицо повеяло свежим морским ветром. Море было недалеко, и над ними проходило медленное, все нарастающее движение воздуха, как бы раскачивание его, отчего обеспокоились и перестали атаковать путников слепни и мухи, и, как бывает, когда отпускает зубная боль, вдруг сменились мысли. Надежда на то, что все кончится хорошо, пришла с морской свежестью. «Конечно», — попыталась выразить сочувствие Кора, «вы попали сюда, когда в России было трудное время. Даже моего образования хватает, чтобы знать это». «И что же вы знаете?» — спросил профессор. Он уселся на большом плоском камне, вдыхая свежесть морского воздуха, и Кора была благодарна ему за эту передышку. Лагерь казался тихим и безлюдным. По плацу медленно прошла медсестра, прижав к животу медный бак, да солдат у ворот закричал на бродячую собаку. «То, что учили в школе», — сказала Кора. «А потом однажды мне пришлось путешествовать по Кольскому полуострову. Там есть специальная железная дорога для туристов. Там все сделано так, как было при Сталине». «Именно на железной дороге?» — удивился Эдуард Оскарович. «У нас есть специальные исторические дороги, гостиницы, туристические маршруты и даже курорты. У нас все помешаны на истории. Моя лучшая подруга Вероника на прошлых каникулах участвовала в штурме Иерусалима». «Арабами?» — спросил Эдуард Оскарович. «Какими арабами? Что там штурмовать арабам? Нет, конечно же, крестоносцами. У нее даже контузия есть. Им всем выдали кольчуги и шлемы и сухой паёк, представляете? А потом надо было лезть в свою гостиницу по приставной лестнице, а какой-то придурок эту лестницу оттолкнул». «Наверное, сарацин?» — предположил профессор. «Наверное», — согласилась Кора, которая не знала, кто такие сарацины. «Так что же ты увидела на Кольском полуострове?» — спросил профессор. «Там есть большой маршрут. Вместо гостиниц — лагеря, вместо спальных вагонов — теплушки и вместо обслуги — вохр. Вы знаете, что такое вохр?» «Я знаю, что такое вохр», — сказал профессор. «А интересно вам в таких путешествиях?» «Ужасно интересно. Там дают спирт и соленые огурцы. Только мне было не до развлечений. Мы ловили одного преступника, поэтому мы в эту игру не играли». «Странно», — сказал профессор, дразня соломинкой тарантула, который выглядывал из щели между камней. «Как история издевается над нашими трагедиями. Ужас, убивший столь многих, для вас, наших потомков, становится только цирком». «Ну, вы не совсем правы», — возразила Кора. «Никто не издевается. Люди хотят помнить их, хотят понять, как нашим предкам приходилось жить на свете. Мы же привыкли, что обед не бывает без компота и мороженого. Так надо же иногда увидеть, что это еще не закон». «Как в зоопарке». Эдуард Оскарович не слушал Кору. «Но почему вы тогда не переживаете за тех, кто штурмовал Иерусалим?» — спросила Кора. «Они же тоже погибали». «Почему мне нужно переживать за них?» «В жуткую жару, без воды, голодные, оборванные, все в язвах, они лезли на эти стены и потом, если не погибали в страшных мучениях, начинали убивать и грабить тех, кто жил в городе. Это что, не страшно?» «Откуда ты знаешь? Вы изобрели машину времени?» «Машина времени есть в институте. Туда трудно попасть. Да и действует она только на несколько лет». «Можно отправиться в прошлое или в будущее?» Конечно, в прошлое, ведь будущего еще нет. А если ты нарушишь что-то в прошлом? Поэтому у нас такие строгости. Я не все знаю, но нас учили, что если ты вмешаешься в ход времени, то просто исчезаешь, как будто тебя не было. Иначе бы пропали все мы. Тарантул все-таки вырвал соломинку из пальцев профессора и утащил ее к себе в норку мучить и убивать. Кора молчала. «В конце концов, — сказал после паузы профессор, — эти крестоносцы добровольно отправились в поход. Никто их не тащил». «Еще как тащили! Вы бы посмотрели, как их обрабатывали на митингах и собраниях, какие там были агитаторы и пропагандисты в каждом соборе, в каждом монастыре, на каждой площади. Люди думали, что идут к светлому будущему. Так что, если вы хотите сказать, что крестоносцы знали, на что идут, а вы, соратники Сталина или Гитлера, ничего не знали, я вам не поверю. Вы же уничтожали друг друга». «От страха», — сказал профессор. «Нельзя судить человека перед лицом смерти. И вообще это пустой спор. Не может принц понять нищего, пока не побудет в его шкуре». Кора пожала плечами. Ей было трудно согласиться с нищим. «Полторы сотни лет назад вы догадались, что этим путем можно сбежать в параллельный мир?» «Да», — сказал профессор. «Но как же вы могли? Ведь даже в мое время там, в Семиизе, работает целый научный институт, который старается понять, как это происходит». «Если ты специалист и тебя посетило вдохновение, то в науке может произойти прорыв». Яблоко упало на Ньютона. «Да, не хватало лишь последней точки». Теоретически существование перехода между параллельными мирами можно было высчитать даже на уровне теоретической физики середины XX века. Ньютон не имел аппарата. Эйнштейн уже мог бы дойти до этой мысли. И вы дошли? Не только дошли, но и сделали выводы.